Лилии среди терний. Кассета вторая. Во-первых, если бы Юн умер, то они смогли бы доказать свою невинность, демонстрируя фотографии, запечатлевшие проявление кажущейся заботы о нем. Во-вторых, эти фотографии можно было использовать в пропагандистских целях, продемонстрировав народу великую гуманность революции. Однако им все равно не удалось запихнуть Юну хотя бы одно рисовое зернышко, влить хотя бы одну каплю воды, потому что он все выплевывал. Служба безопасности выглядела беспомощной. Следующим пунктом программы было приглашение его семьи для свидания с заключенным. Руководство тюрьмы надеялось, что хотя бы с ними он будет говорить, ведь с момента заключения Юну не разрешалось видеться с близкими. С 25 января по 7 апреля Юн днем и ночью горячо молился, отказавшись от воды и пищи. Ежедневно он взывал к Богу о возрождении христианских церквей в Китае, о заключенных, о себе, надеясь, что Господь поможет ему вынести пребывание в узах. Дорогой читатель, слышал ли ты когда-либо, чтобы за всю историю человечества нашелся такой человек, который смог бы выдержать без пищи и воды 74-дневный пост? Но в наши дни живет такой человек, самый обыкновенный, малограмотный, простой проповедник, которому Бог позволил совершить такое чудо. Невозможно описать все те оскорбления, унижения и побои, которые пришлось пережить Юну во время продолжительного поста. Допросы сопровождались разными жестокими пытками, чего только стоит электрошоковая дубинка или процедура иглоукалывания. Если бы Бог не вмешался сверхъестественным образом в тот момент, то Юн никогда бы не выжил. Утром 7 апреля Юну дано было видение. Огромная толпа христиан собралась перед тюремной стеной. Они стояли на коленях и молились, вознося руки к небу. Среди них Юн заметил и себя. Он лежал на коленях матери, а над ним, склонившись, плакали жена, младшая сестра, а также братья и сестры во Христе. Потом Юн увидел себя на велосипеде. На руле сидел мальчик лет 7-8, который спрашивал: «Дядя, хочешь, я спою тебе песню?» Мальчик начал петь 6 стих из 14 главы Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Юн крутил педали, а мальчик пел песню, воодушевляющую Юна. Потом перед ним предстала давно знакомая картина, которую он часто видел раньше. Огромная стая шершней, скорпионов и ядовитых змей надвигалась на него. В 8 часов утра, как он и ожидал, Юна вызвали на допрос. К нему приехали его родственники, однако его специально не предупредили об этом. Тюремное начальство хотело проверить, не заговорит ли он с ними. Как только Юн вошел в комнату свиданий, надзиратели пустили в ход свои плети и электрические дубинки, как это было явлено Юну в видении. От невыносимой боли заключенный потерял сознание. Когда христианин снова стал приходить в себя, он вдруг обнаружил, что лежит на чем-то теплом и мягком, и горячие капли падают на его лицо. Постепенно Юн начал осознавать, где он находится. Он лежал на коленях матери, чьи слезы омывали его лицо, как это и было в видении рано утром. Рядом стояла его жена Линглин, две сестры, а также братья и сестры во Христе. Присутствующие с трудом узнавали его. Он был очень бледным, под кожей четко вырисовывались скулы, глаза казались невероятно большими на фоне впалых щек. Губы распухли настолько, что не смыкались, и между ними были видны два ряда желтых зубов. Его тело напоминало скелет и было изуродовано ежедневными пытками. Жена Юна, Линглинг, увидев мужа в таком состоянии, упала в обморок. Глаза других посетителей были полны слез. Внезапно мученик почувствовал, как сила Божья наполнила его. Он уже давно решил, что именно сегодня заговорит. Но как только Юн попытался произнести слово, старшая сестра тут же прикрыла его рот своей рукой. Она знала, что ее брат отказался признать себя виновным и в период поста не разговаривал. И если сейчас заговорит, то надзиратели строго накажут его. Однако Юн убрал ее руку и громким голосом заговорил. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Потом он схватил руку брата Ахунга и, крепко прижимая ее, сказал ему: «Брат, богатство не может испортить нас, угрозами нас не запугать, бедность не может выбить нас из колеи. Полагайся лишь на Иисуса и будь тверд. Отец Небесный сказал мне, что ты посетишь меня сегодня». Когда присутствующие услышали от Юна такие слова, то не могли сдержать слез. Превозмогая боль, Юн продолжал: «Мама, твой сын голоден. Мама, твой сын жаждет. Прошла осень, настала зима, холодно очень. Почему ты не принесла мне какой-нибудь одежды, чтобы я закутал свою душу? Мама, твой сын голоден, твой сын жаждет». Тем временем одна из сестер побежала в тюремный магазин, чтобы купить какой-нибудь еды. «Дело не в том, что твоя мама не заботилась о тебе», — ответила мать, вытирая глаза полные слез. «Я пыталась передать тебе что-нибудь, но тебе ничего не доставалось». Взрыв эмоций вырвался из его уст. «Мама, я жажду неземного хлеба и воды. Я страждаю по душам человеческим. Если бы ты могла проповедовать и нести потерянным людям благую весть об Иисусе Христе, то это была бы та пища, которая мне необходима. Мама, Господь сказал мне, что мы увидимся сегодня. Возможно, последний раз». Эти слова тронули сердца собравшихся. Старшая сестра, рыдая, обняла брата. «Юн, как ты можешь умереть, оставив свою старенькую маму и молодую жену? Тем более, что Лингвин ждет ребенка». «Сынок, ты не умрешь», — вмешалась мать. «Мы ежедневно молимся за тебя. Для Бога нет безвыходных ситуаций. Сынок, ты просто не имеешь права умереть». Весь этот разговор происходил в присутствии охраны. И тут вдруг надзиратели как будто проснулись. Один из них ударил кулаком по столу и закричал: «Что вы здесь делаете? Довольно, исчезните все отсюда быстро! Заключенного в камеру!» Как матери отдать своего сына? Как Линглин могла отпустить своего любимого мужа? Как родственники, братья, сестры во Христе могли спокойно созерцать за тем, что у них отнимают любимого человека? Едва мать и жена Юна крепко обняли его, как надзиратели начали грубо расталкивать всех присутствующих, бить ногами плачущих родственников, пока, наконец, не вырвали Юна из их рук. Заключенного потащили через металлические ворота, которые тут же с ужасным скрежетом и шумом захлопнулись за ним. «Сынок, помни о том, что я тебе сказала!» Вдогонку кричала ему мать. «Будь сильным, крепись!» В ответ Юн прокричал ей: «Возвращайся домой, проповедуй Евангелие, спасай грешников от вечных мук. Скажи всем церквям, чтобы молились и постились за меня». Его голос умолк в длинных коридорах тюрьмы. Едва Юн вошел в камеру, как староста тут же наградил его ударом кулака и презрительно спросил: «Ну, как твои дела? Все еще прикидываешься немым. Жрать ты тоже ничего не будешь». Такими же приветствиями его встретили и другие заключенные, Причем они явно получали удовольствие, унижая Юна. Но в этот момент христианин исполнился силой Святого Духа, поднялся и обратился к своим сокамерникам. «Дорогие мои братья, по несчастью, сегодня я хочу сказать вам несколько слов. Пожалуйста, выслушайте меня внимательно». Когда присутствующие услышали, что Юн заговорил, они замерли в недоумении. Этот человек, который 74 дня ничего не ел и не пил, в тот момент был полон силы и достоинства. Юн продолжил. «Только ради вас Бог поместил меня в эту камеру. Когда я сюда попал, то сразу же рассказал вам об Иисусе Христе, Сыне Божьем, который был распят. После этого вы все были свидетелями того, что на протяжении 74 дней я не съел ни единого рисового зернышка, не выпил ни капли воды. Однако я стою перед вами живой и здоровый. Не доказательство ли это того, что мой Бог – живой Бог? Неужели вы и дальше будете проявлять свою жестокость и противиться Иисусу Христу? Как вы можете избежать суда Божьего? Сегодня Господь предлагает вам свою милость и прощение. Он послал меня сказать вам, что еще есть время обратиться к Нему и получить прощение грехов. Это можно исполнить прямо сейчас, если каждый из вас встанет на колени перед Иисусом Христом, признает свои грехи и раскается в них. Только так вы сможете избежать суда и вечной погибели, которая нависла над вами. Сегодня вы можете еще быть спасены от вины и проклятия и причислены к гражданам небесной страны. Эта короткая речь поразила слушателей, словно разряд молнии. 15 человек, жестоких преступников и отъявленных бандитов, один за другим опустились на колени перед Иисусом Христом. И первым это сделал староста камеры. Святой Дух говорил непосредственно каждому из них. И те грехи, которые они совершили в прошлом, прокручивались в их сознании, как кадры документального фильма, сцена за сценой. Видя эти мучительные кадры, заключенные громко плакали. Надзиратели, услышав странный шум, доносящийся из камеры, устремились туда, чтобы выяснить, что там происходит. Открыв дверь, просто онемели, не поверив своим глазам. Все обитатели камеры, в которой находился Юн, некогда смертельные враги, теперь стали его духовными братьями, а это место, до недавнего времени считавшееся земным адом, теперь стало Церковью Христовой. Юн, казалось, был в ней как пальма, срезанная под самый корень, с ободранной корой, но теперь приносящая богатый плод, услаждающий многих. Даже близ лежащей церкви стали переживать духовное пробуждение. Это также касалось церквей и в округе Б. Христиане, которые за годы гонений поостыли в своей любви к Иисусу Христу и стали явно сторониться церкви, теперь возрождались заново. Они начали создавать молитвенные группы, члены которых молились и постились за распространение благой вести об Иисусе Христе, за пробуждение в церквях и за тех, кто в узах. Ежедневно количество спасенных увеличивалось. В одном селе жила христианка, муж которой был неверующим. У них был только один ребенок, мальчик, который страдал неизлечимой болезнью, и врачи потеряли надежду на выздоровление ребенка. Тогда отец мальчика разрешил, чтобы в его доме собрались молитвенной группой. Более 10 братьев и сестер пришли однажды вечером в дом и преклонили колени для молитвы не только за больного ребенка, но и за Юна, который находился в тюрьме. Отец ребенка был тронут этой молитвой и сказал, «Если мой ребенок выздоровеет, то я не только уверую в Иисуса Христа, но и использую родственные связи, позабочусь о Юне». Бог услышал молитвы, и вскоре после этого ребенок выздоровел. Родители были вне себя от радости, а на следующий день отец мальчика отправился к своему родственнику, занимавшему высокий пост. Он обратился к нему с такими словами. «Юн, дорогой мне человек, поэтому проследи, пожалуйста, чтобы с ним хорошо обходились. Он выдержал 74-дневный пост. Это необыкновенный человек. Его Бог – реальный, живой Бог. Позаботься о нем». Услышав это, партийный функционер испугался. С того дня он запретил издеваться над христианином, и все стали с ним обходиться более доброжелательно. А спустя некоторое время его даже избрали старостой камеры. Однажды администрация тюрьмы обратилась к Юну со специальным поручением. «Мы обращаемся к вам как к надежному человеку. В 9-й камере сидит убийца, который пытается покончить жизнь самоубийством. Мы хотим перевести его в вашу камеру, чтобы вы присмотрели за ним. И если он в очередной раз попытается наложить на себя руки, виновными будете вы. Администрация тюрьмы обязана передать его живым и здоровым в соответствующие инстанции для исполнения смертного приговора. И если он что-либо сделает с собой, то повинны в этом будете вы». Юн сознавал, что ему доверяют не только тело человека, но и самое ценное, что у него есть, его бессмертную душу. Он с большой серьезностью воспринял задание и попросил остальных заключенных внимательно отнестись к этому человеку. Речь шла о 22-летнем парне по имени Хуанг. Его обвиняли не только в убийстве, но и в изнасиловании, разбойном нападении и других преступлениях. Отец Хуанга, занимавший высокий пост, стыдился сына преступника и ни разу не навестил его. Лишь однажды прислал ему рубашку, на которой было написано: «Мой дорогой сын, я не могу к тебе сейчас прийти. Увидимся на большом собрании». Отец имел в виду день исполнения приговора. Когда юноша прочитал это, внутренне он был повержен и теперь еще настойчивее искал возможности не доводить дело до исполнения приговора, а свести счеты с жизнью. В 9-й камере над Хуангом постоянно издевались, били, отнимали пищу, а остатки намеренно опрокидывали на рубашку, поэтому одежда несчастного постоянно была грязной. Руки самоубийцы сжимали за спиной наручники, а ноги сжимали кандалы, причем они были настолько сильно зажаты, врезаясь в кожу, что раны постоянно кровоточили. Однако юноша не обращал внимания на боль. Наоборот, специально пытался передвигаться по камере, чтобы сделать раны более глубокими. Заключенные побаивались, что у него хватит сил покончить с собой, и тогда они будут за это нести ответственность. Тем не менее, это не мешало им и дальше издеваться над Хуангом. Однажды, когда заключенные на какое-то время выпустили его из своего поля зрения, юноша со всей силы ударился головой об стенку. Впрочем, он не умер от этого, но в стене остался след от удара. Когда Хуанга перевели в камеру, где находился Юн, он сразу же ощутил, что в ней царит совершенно другая атмосфера. Друзья, по несчастью, встретили его дружественными, полными сочувствия улыбками. Юн, словно заботливая мать, раздобыл горячей воды, остудил ее и промыл больному раны. Во время обеда братья оставили небольшую часть своего рациона и таким образом набрали одну дополнительную порцию для Хуанга. Они терпеливо помогали ему есть, так как ему мешали наручники. На ужин в этот день каждый заключенный получил 50-граммовую манту. Юн предложил братьям съесть манту, но оставить для Хуанга немного овощного супа. От своего собственного манту он отломал всего лишь четвертинку, которую съел, а остальную часть спрятал в кармане куртки для нового соседа. На завтрак следующего утра принесли суп, который был настолько жидким, что в нем скорее можно было увидеть собственное отражение, чем выловить что-то съедобное. Поварам, наверное, показалось, что ужин предыдущего дня был слишком изысканным, и они решили сэкономить на завтраке. Братья снова поделились супом с Хуангом. Юн же тайком подкармливал его остатками своего манту, незаметно добавляя кусочки в суп, чтобы он был посытнее. Когда Хуанг заметил это, Его ледяное сердце начало оттаивать. Он вдруг упал на колени и громко зарыдал. Впервые, будучи взрослым, он плакал, как ребенок. Сквозь слезы Хуанг бормотал: «Я убийца, которого все ненавидят. Даже мои родители, родственники и невеста не хотят иметь со мной ничего общего. Почему вы так хорошо относитесь ко мне? Чем я могу воздать вам за ваше добро?» Святой Дух исполнил Юна Божьей любовью Хуангу, и голосом полным любви он обратился к нему: «Ты должен благодарить не нас, а Иисуса Христа, потому что только наша вера в Него смогла нас так изменить. Если бы не Иисус, то мы вели бы себя по отношению к тебе точно так же, как и заключенные из твоей камеры. Но теперь мы можем испытывать любовь к тебе, потому что любовь Христа переполняет наши сердца. Но если ты умрешь, то уже никак не сможешь нас отблагодарить, ведь душа твоя отправится в мир вечного проклятия и суда. Ты обязательно должен покаяться и верить в Иисуса Христа. Лишь Он может спасти твою душу». Потом Юн рассказал Хуангу о рождении, смерти, воскресении и вознесении Иисуса, а также об обещанном втором пришествии. Христианин объяснил ему, как благодаря вере во Христа он может получить прощение грехов и спасение. Он продолжал: «Здесь, на земле, в каждой стране есть свой закон. Для Царствия Божьего также есть закон. И так же, как в любой стране есть тюрьмы, так в Царстве Божьем есть вечная тюрьма, которая в Библии называется адом». Хуанг внимательно слушал, и Дух Святой помог ему понять все то, что он услышал. Как и следовало ожидать, он опустился перед Богом на колени и через глубокое раскаяние признал все свои грехи. После этого юноша медленно начал рассказывать свою историю. «После окончания средней школы я работал техником на электростанции в городе Б. Мои родители были партийными активистами и возглавляли рабочие бригады. Они очень любили меня. Но благополучие семьи тогда для меня ничего не значило. Друзей я нашел в компании сверстников, которые были в конфликте с обществом. Мы находили развлечение в том, что напивались и провоцировали драки, в которых зачастую сильно избивали свои жертвы. Мы даже мастерили взрывные устройства и организовывали покушения на людей. В конце концов, нас арестовали. Но так как мои родители были довольно влиятельными людьми, они тут же предприняли меры к тому, чтобы я получил по возможности минимальное наказание. Я был приговорен к 2 годам лишения свободы. Прошло время, и 1 мая 1983 года меня должны были освободить. Но накануне я встретил своего старого дружка, который попал в ту же колонию. Чем дольше длилась наша беседа, тем все очевиднее становилось, что жизнь потеряла для нас всякий смысл, а будущее не сулило ничего хорошего. Потом мы начали заливать наше горе спиртным, чтобы хоть как-то переключиться на другие мысли. Однако водка не погасила наше отчаяние. И тогда нам пришла безумная мысль в голову: если жизнь нам так опостылела, то почему бы не покончить с ней? Мы отправились на товарный склад, нашли там 2 металлических прута и примерно 5 килограммов динамита. Там мы поклялись друг другу, что если один из нас погибнет от руки другого, то последний должен будет подорвать себя вместе с телом товарища. Таким образом, в ту ночь мы собирались умереть. Мы бросились друг на друга с металлическими прутьями в руках, нанося удары. Но, к сожалению, я оказался покрепче моего друга и смертельно ранил его, проломив ему череп. Это было ужасно. Как и было договорено, я потащил труп моего друга и динамит в трансформаторную подстанцию. Но меня заметил постовой и поднял тревогу. Стало ясно, что мне уже не осуществить свой план. Я бросил мертвое тело друга и вынужден был бежать. Я очутился в другой провинции и временно, отказавшись от плана покончить с собой, решил объездить все большие города Китая, осмотреть достопримечательности и насладиться всеми прелестями жизни, которые встретятся на моем пути. И лишь потом я собирался вернуться в свою родную провинцию и свести счеты с жизнью. Прежде всего, я приобрел охотничий нож с длинным острым лезвием. Угрожая им, грабил людей. Таким образом, я собрал достаточно денег для путешествия. Однако, наслаждаясь бессмысленной жизнью и удовлетворяя свои низменные потребности и желания, внутри ощущал какую-то опустошенность и неудовлетворенность, несмотря на то, что жил я тогда без всяких законов и запретов, не останавливаясь ни перед чем. Фактически, я становился все более и более отчаявшимся. Бессмысленность и безнадежность росли во мне с каждым новым желанием, которое я стремился удовлетворить. Когда внутренние терзания не давали мне покоя, я обратился к религии. Находясь в поисках утешения, я посетил известных пророков, чтобы узнать о своем будущем, молился во всех известных буддийских храмах, но мира так и не находил. Отчаявшись, купил коробку лезвий для бритья, застегнул воротник рубашки и повесил лезвие вокруг шеи. Потом, угрожая охотничьим ножом, выкрал из аптеки две упаковки снотворного и возвратился в свой родной город с твердым намерением покончить с собой. Но моему плану помешали и во второй раз. Уже при выходе на перрон меня опознали как преступника, находившегося в розыске, и арестовали. Суд вынес мне смертный приговор, и теперь здесь, в колонии строгого режима, я ожидаю исполнения приговора. Когда молодой заключенный завершил свой рассказ, Юн осторожно снял с его шеи острое лезвие. В тот же день Хуанг отдал свою жизнь Богу и ощутил, что Иисус простил ему грехи. Его отчаяние испарилось, в то время как мир Божий все больше и больше наполнял его. Хуанг был рожден свыше. Новообращенный стал интересоваться Словом Божьим и постоянно просил Юна объяснить какой-нибудь стих из Библии. Ему также нравилось прославлять Спасителя в гимнах. Чаще всего он пел: «Всю Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу, в уповании и смирении пред лицом Его хожу». За нарушение тишины в помещении тюрьмы заключенные несли суровое наказание. Внизу двери каждой камеры находилось отверстие достаточных размеров, чтобы сквозь него проходила голова. Тот, кто действовал вопреки предписаниям, должен был просунуть голову сквозь это отверстие, а надзиратели избивали его с обратной стороны ногами и прикладами. Заключенные боялись попасть в число штрафников и потому вели себя так тихо, как могли. Никто не отваживался громко говорить, а тем более петь. Когда они пели христианские песни, то старались петь вполголоса. А если хотели спеть что-то громко, то прежде убеждались, что поблизости никого нет. Хотя Хуанг и был помилован Богом, но все равно смертный приговор оставался в силе. Однако он не обращал внимания на запрет и ежедневно пел во весь голос свою любимую: «Всю Иисусу отдаю я». Странно, но надзиратели, казалось, не замечали этого. Постепенно и другие его сокамерники стали смелее, так что из их камеры постоянно доносилось пение и молитвы. Хуанг с большим уважением относился к символу креста, на котором был распят Иисус. Однажды он попросил Юна: «Брат, нарисуй мне, пожалуйста, на стене крест. Если охрана его заметит, то всю ответственность я беру на себя». Юн не решился отказать молодому человеку, который был обречен на смерть. Во время прогулки он нашел несколько кусочков стекла и металла, чтобы выцарапать крест на стене. Но стена была бетонной и оказалась очень твердой. Юну пришлось приложить немало усилий и времени, прежде чем на стене появился большой красивый крест. Под ним он выцарапал земной шар и написал такие слова: «Так Бог возлюбил мир». Братья ликовали от счастья, когда работа была закончена, А Хуанг даже заплакал, настолько он был этому рад. Потом он попросил Юна выцарапать перед крестом могильный холм с камнем и написать на нем такие слова: «Могила Хуанга, обретшего милость». Юн ощущал в руках удивительную силу, и вскоре двери и стены камеры были исписаны стихами из Библии. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропал и нашелся». Лука 15:24. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 1 Петра 4:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Римлянам 3:23-24. Обещание, которое Юн получил от Бога, вскоре сбылось. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. «Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Откровение 3:7-8. Было очевидно, что Бог необычайным способом вмешался в ситуацию и радикально изменил ее. Закоренелые преступники превращались в мягких, исполненных Божьей любовью людей. Казалось, что охрану совершенно не интересует то, что происходило в камере, где находился Юн. А с тех пор, как заключенные начали делать надписи на стенах, ни один надзиратель больше не входил в камеру. До сегодняшнего дня все рисунки и библейские цитаты сохранились на стенах камеры. Всякий заключенный, попадающий в эту камеру, читает их, и многие уже оставили свой прежний образ жизни, обратившись к Иисусу Христу. Братья из этой камеры приспособились также вышивать крестики на кителях. Они выдергивали из своих полотенец нитки, а вместо иголок использовали булавки своих померных знаков, которые обязаны были носить все заключенные. Братья, как дети, радовались своей изобретательности и, преклонив колени, горячо прославляли Бога. Через смерть и воскресение Христа они обрели свободу, несмотря на то, что находились в тюрьме. Практически их жизнь началась именно здесь. В тот день, когда к Юну пришли его мать, жена, родственники, и когда он закончил свой 74-дневный пост, христианин был уверен в том, что его ожидают самые ужасные и тяжелые испытания, и внутренне он уже готовился к смерти. Кто бы мог подумать, что в последующей неделе Бог так заботливо будет его оберегать, что благая весть об Иисусе Христе распространится по всей тюрьме. Но после спокойного и очень плодотворного времени, которое продолжалось 2 месяца, допросы снова возобновились. Тюремное начальство тщательно подготовилось к очередному допросу, посетив те места, где проповедовал брат. Было проведено серьезное расследование, опрошены многие свидетели и собран богатый материал в доказательство преступлений Юна. При мысли о предстоящих допросах и судебных разбирательствах ему становилось не по себе, поэтому он обратился к братьям серьезно за него молиться, и сам он просил Бога дать ему сил и веры, чтобы он мог успешно пройти через предстоящие испытания. Судья был мужчиной чуть больше 30 лет, небольшого роста, с хмурым выражением лица и злобными глазами. Его знали все как весьма жестокого человека. Едва только заключенный Юн переступил порог зала судебных заседаний, как он тут же уставился на него своим взглядом, полным ненависти и злости, и обратился к обвиняемому. «Руководство тюрьмы намеренно дало вам время на восстановление здоровья. принимая во внимание то, что вы не способны были к физическим нагрузкам. Вам было предоставлено время для лечения. Поэтому за прошедшие 2 месяца мы не проводили никаких разбирательств. Я думаю, у вас было достаточно времени, чтобы хорошо отдохнуть и подумать о своем признании. Сегодня мы представляем вам шанс заслужить наше прощение путем чистосердечного признания своей вины, после чего вы будете помилованы. Судья выдержал паузу, однако, не дождавшись от заключенного ответа, начал задавать ему вопросы. С кем вы встречались в городе А? Как часто вы там бывали? Каким видом контрреволюционной пропаганды вы занимались в городе Б? Каким образом вам удалось увести местных верующих от религиозной политики, которую проводит правительство? Какой деятельностью вы занимались в округе Г? Юн, который был просто засыпан вопросами, имел на них всего лишь один ответ – «Я не знаю». Это привело судью в бешенство. Ударив кулаком по столу, он громко закричал: «Ну, сейчас мы посмотрим, как ты будешь сегодня выкручиваться». Потом приказал: «Принесите магнитофон». Тут же помощник принес магнитофон и включил его. Комнату наполнил звучный мужской голос. «Братья и сестры, не дайте вести себя в заблуждение, Триединой Патриотической Церкви. Эта церковь – не что иное, как блудница. Не обманитесь ее искусной маскировкой. Будьте как Финиес, взявший копье и пронзивший израильтянина и медианитянку на ложе их. Не будьте как Иуда, предавший Господа Иисуса и его друзей. Несмотря на жестокие испытания, вы должны быть готовы пострадать за Господа. Будьте тверды и мужественны, смело проповедуйте истину». Затем послышался плач слушателей, и проповедующий запел песню: «Не унывай в пути своем, в надежде оботрись, в минуту жизненных скорбей к Иисусу ты склонись». Потом проповедник начал молиться трогательным и доверительным голосом, от которого исходило столько силы, что даже в зале суда стало очень тихо. «О Господь, прогони лютых врагов, которые раздирают на части твою отару. Свяжи силы зла, обезвредь злых духов, желающих овладеть нашей страной. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты лишил власти это деспотическое правительство и освободил наших братьев и сестер, находящихся в тюрьмах. Пробуди наших женщин, как Есфирь, и мужчин, как Даниил, и они воздвигнут из нашего поколения Твое царство». После этого послышались молитвы других братьев. Юн услышал собственную проповедь. Он хорошо помнил это богослужение в городе Б, состоявшееся 2 года тому назад. Вопреки ожиданиям судьи, услышанное не смутило его, а наоборот подбодрило. Он снова крепко держал в руке духовный меч и был готов к бою. Резким щелчком запись была остановлена. Судья уже праздновал победу. «Ну что ж, вы сами все ясно слышали. Не подлежит сомнению, все, что вы сказали, направлено против партии и правительства. Вы унизили нашу государственную церковь, назвав ее блудницей. Ну что, вы теперь признаете себя виновным?» И он спокойно ответил. Голос на этой ленте не совсем отчетливый, поэтому трудно с уверенностью сказать, что именно мне он принадлежит. Прокрутите, пожалуйста, запись еще раз. Судья так возмутился, что глаза его выкатились из орбит, и он, не контролируя себя, начал стучать кулаком по столу. Затем сорвался со своего места и подбежал к Юну, тыкая пальцем ему в лицо и засыпая его проклятиями. «Негодяй! Доказательства очевидны! Как ты смеешь так со мной разговаривать? Немедленно встать на колени и повтори еще раз молитву, которую мы только что слышали, громко и отчетливо!» Вооруженные до зубов охранники повторили приказ: «На колени! Немедленно на колени!» Но сила Божья наполнила Юна, и он не сдвинулся с места. Без тени страха христианин произнес: какой властью вы можете заставить служителя Бога живого встать перед вами на колени? Вы не можете реально оценить ситуацию. Я обращаюсь к вам во имя Иисуса из Назарета и приказываю встать перед Ним на колени. Тогда я возложу на вас руки и буду просить Бога, чтобы Он простил вам ваши грехи. Становитесь на колени! Все становитесь на колени!» Судья побелел от ярости. Его уши горели огнем, лицо исказилось злобной гримасой, а из глаз, казалось, посыпались искры. Он полностью потерял контроль над собой, начал колотить по столу и неистово кричать. «Что он несет? Как этот политический контрреволюционер посмел приказывать нам встать на колени? Какая наглость! Я не видела еще такого дерзкого человека!» Но на самом деле Юн был необычайным человеком. Сам он сказал о себе в день ареста. «Я гражданин небесной страны. Только тот, кто позволяет Святому Духу наградить себя неземными качествами, может проявлять такое незаурядное мужество. Так как брат Юн не отрекся от Иисуса Христа, был сильным и мужественным, то все планы спецслужб были обречены на провал. Во время попыток допросить Юна использовались все мыслимые и немыслимые способы, включая самые жестокие, какие только можно было себе представить. Но все попытки оказались тщетными, поэтому этого упрямца отправили к прокурору округа Б. Спустя несколько дней должен был состояться суд. Кто бы мог подумать, что главным судьей будет его далекий родственник? Но Юн понял, что это была очередная попытка сатаны сломать его. Перед судебным заседанием судья сказал Юну: «Согласно обвинительным материалам, которые прислала служба безопасности города Б, ты негативно высказывался в отношении политики нашей партии, называя ее властью тьмы, господством сатаны и царством дьявола. Тем самым ты осудил политику нашего правительства по вопросам религии, подстрекая верующих не подчиняться руководству страны. Этих обвинений достаточно, чтобы вынести тебе смертный приговор. Если же ты расскажешь правду и не назовешь имена соучастников, я смогу найти способ, чтобы тебе смягчить меру наказания. Это единственный способ помочь тебе». Без малейшего промедления Юн решительно ответил: «Даже несмотря на то, что вы мой родственник, я прошу вас, выполняйте свою работу, а я все равно не отрекусь от Бога и до конца останусь верен Ему. Все, в чем вы меня обвиняете, клевета. А что касается других христиан, то я ничего не могу сказать по этому поводу». Родственник-судья, так и не добившись от него каких-либо признаний, в конце концов сказал: «Ты должен прислушаться к моим предостережениям, иначе будешь раскаиваться всю жизнь». В зале суда было много людей. Высокопоставленные чиновники службы безопасности, представители прокуратуры, служащие партийных и местных органов власти, а также немало зрителей. За длинным столом разместились судьи, присяжные, прокурор и секретари. Юн заметил на столе Библию, симфонию и много других христианских книг. Окинув презрительным взглядом разложенные книги, судья, не скрывая своего отвращения, задал первый вопрос. «Обвиняемый Юн, это ваш хлам?» Юн возмутился. «Это не хлам, это Божьи книги. Как бы вы это ни называли, скажите, эти вещи принадлежат вам?» — повторил вопрос судья. На этот раз Юн уже спокойно ответил: «Не могу вам точно сказать. Позвольте взглянуть ближе». Один из надзирателей поднес Юну Библию. Поблагодарив, он бережно взял ее в руки, открыл на первой странице и прочитал свое имя. «Да, это моя Библия», — подтвердил он. Следующая книга называлась «Потоки в пустыне», популярная среди китайских христиан, впервые увидевшая свет в 1925 году, как духовный дневник китайской и японской миссионерки Кауман. Была переведена потом на множество языков и стала настольной книгой миллионов христиан всего мира. Юн с необыкновенным чувством радости перелистывал эту книгу. Казалось, что после долгой разлуки он встретил своего давнего знакомого. Брат нашел страницу, предназначенную для чтения на текущий день, 14 августа, где в качестве эпиграфа было написано: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Иоанна 19:11. Этот стих приободрил христианина, и он полностью положился на волю Всевышнего. «Да, это мои книги», — решительно ответил подсудимый. Потом была прослушана кассета с его проповедью, произнесенная несколько лет тому назад. Воодушевленный ею, Юн снова без тени страха ответил: «Да, это мой голос, это сказал я». После этого ему задавали еще множество вопросов по поводу братьев и сестер, но его ответ оставался неизменным: «Не знаю». После перерыва суд снова собрался для вынесения приговора. Представители службы безопасности требовали высшей меры наказания с немедленным ее исполнением. Но у Бога в отношении Юна были другие планы. Вынесенный приговор поразил всех присутствующих. 4 года тюремного заключения. Когда на следующий день Юн был доставлен в камеру, то братья, узнав о таком благоприятном исходе, были вне себя от радости. В искренних молитвах они поблагодарили Бога за его милость. 16 августа Хуанг и еще двое новообращенных приняли крещение. Один из них был приговорен к пожизненному заключению. Ему было чуть больше 20, и до своего ареста он участвовал в разбойных нападениях, групповых драках и многих других тяжких преступлениях. Китайская пословица гласит по поводу этого: «Бамбук усохнет, пока все перескажешь». По законам страны его должны были казнить, но так как у него были родственники среди влиятельных чиновников службы безопасности, его приговорили к пожизненному заключению. Другого молодого человека приговорили к 20 годам лишения свободы. Когда он попал в камеру, где находились христиане, на его неприкрытом теле не было живого места. Молодой человек сразу же ощутил Божью любовь к себе со стороны заключенных. Это глубоко поразило его и способствовало переосмысливанию своей жизни. Прошло немного времени, и он уверовал в Иисуса Христа, оставив прежнюю жизнь. Находясь в тюрьме, этот прежде скверный человек нашел мир, прощение и новую жизнь. Братья запели: «Мой дом на небе, за облаками». Однажды Хуанг, ощущая приближение неминуемой смерти, подошел к Юну и сквозь слезы спросил его: «Брат, а мои родственники могут стать христианами? Я увижу свою маму там, на небесах». Юн ответил: «Да, если ты будешь просить об этом Бога в молитве. Когда они примут Иисуса как своего Спасителя, все вы встретитесь в вечности». С тех пор Хуанг постоянно молился о своих близких, а через некоторое время вновь обратился к Юну: «Дорогой брат, у меня есть план, но для его выполнения мне нужна твоя помощь. Я очень хочу написать родителям прощальное письмо. Ты не смог бы сохранить его у себя, а потом найти путь, как переправить письмо моим родственникам». Юн с большим желанием согласился помочь. «Конечно же, я охотно сделаю это для тебя и найду способ, как переправить твое письмо родителям. Но где мы возьмем бумагу и карандаш?» «Я уже придумал. Это не проблема», — ответил Хуанг. Он подошел к двери и закричал, что есть мочи: «Я хочу составить апелляцию. Принесите бумагу и карандаш». Вскоре пришел постовой и принес ручку и два листа бумаги. Холк сел на пол и согнулся над небольшим листом бумаги. Слезы катились по его щекам, мешая писать. Внезапно он бросил карандаш, укусил себя за правый указательный палец и продолжил писать кровью. Невозможно было без боли в сердце смотреть, как он пишет свое кровавое послание. Хуан писал: «Дорогие папа и мама, ваш сын не стал объектом вашей гордости. Я знаю, что вы любите меня. Пожалуйста, не отчаивайтесь, когда меня не станет. Перед смертью хочу сообщить вам что-то очень важное. Я не умру, потому что обрел вечную жизнь. В тюрьме я встретился с необыкновенным человеком, уважаемым братом Юном. Он окружил меня любовью и заботой, делился со мной последней крошкой хлеба. Но самое главное, он познакомил меня с Иисусом Христом. Я открыл ему свое сердце и хотел бы, чтобы то же самое сделали и вы. Дорогие родители, я молюсь за вас и надеюсь, что мы встретимся на небесах». Это была последняя ночь Хуанга перед казнью. В тот вечер наблюдение за арестованными было особенно пристальным. Каждые 30 минут надзиратель заходил в камеру. Все понимали, что стражи порядка ведут себя так только в том случае, если на следующий день должны были кого-то казнить. Братья подходили к Хуангу и омывали его своими слезами. Но сердце Хуанга было наполнено Божьим миром и спокойствием, и он беспрерывно напевал любимые христианские гимны: «Все отдам я Иисусу, и мой дом на небе». Рано утром следующего дня, это было 16 августа, всего лишь 3 дня после крещения, дверь камеры с шумом отворилась, и стоявший в дверях охранник приказал: «Заключенный Хуанг, на выход!» Братья быстро распрощались. «До встречи на небесах!» – успел сказать напоследок Хуанг и исчез за тюремной дверью. Одинокий выстрел пронзил утреннюю тишину. Тело Хуанга упало на землю, но душа вознеслась к Иисусу, доброму пастырю. Между тем Юна, закованного в кандалы, погрузили на открытую платформу маленького грузового автомобиля и повезли к центру города, где должен был состояться товарищеский суд. Такие мероприятия проводились достаточно часто с целью запугать все контрреволюционные силы, в первую очередь христиан, не подчинявшихся Триединой Патриотической Церкви. По-китайски этот суд именовался «Доу Цхэнг», что означало в переводе «вести войну». Однако его организаторы не ставили перед собой задачу уничтожить классовых врагов, а лишь стремились добиться их перевоспитания для выполнения целей, поставленных партией. Во время таких собраний преступника превселюдно осыпали всевозможными обвинениями, причем ему не разрешалось высказать что-либо в свое оправдание. Наоборот, он должен был публично сознаться в своих преступлениях и раскаяться в них. В грузовике, кроме Юна, было еще 8 заключенных, которые тоже подлежали осуждению. Христианин почувствовал необычайную радость, так как ему представилась возможность пострадать за Иисуса Христа. Он попробовал рассказать друзьям, по несчастью, о Боге, но это взбесило старшего конвоира, сопровождавшего заключенных, и он приказал своим подчиненным посильнее привязать Юна. Когда же христианин начал напевать псалом, конвоир, потеряв терпение, вынул электрошоковую дубинку, приставил к голове Юна и процедил сквозь зубы: «Предупреждаю, если ты там, на месте, попытаешься петь, то сегодня вечером я с тебя живого шкуру сдеру». Грузовик резко затормозил. Оглядываясь по сторонам, заключенные с опаской рассматривали место, на котором должен был состояться товарищеский суд. Между тем моросящий дождь превратился в сильный затяжной ливень, в то время как вода быстрыми ручьями стекала по плечам заключенных. Он громко молился: «Господь, я так нуждаюсь в твоем благодатном дожде. «Прошу тебя, залей твоего слугу потоками твоей милости». И потом громко запел: «Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно всегда твержу себе на память, зачем мне унывать? Имею я Христа, что может у меня его, кто может у меня его отнять?» Прохожие с интересом разглядывали прибывших. Прячась под зонтиками, они не могли отказать себе в удовольствии пропустить такое шоу. Среди них были христиане, которые с сочувствием смотрели на людей в кузове, и хотя многие из них пытались скрыть свое волнение, тем не менее некоторые не могли сдержать слез. Рядом с Юном в грузовике стояла девушка лет 20 по имени Ксио Айюнь, которая была связана с Юном одной веревкой. Она смущалась от любопытных взглядов толпы и, опустив голову, пыталась спрятать свое пылающее от стыда лицо, ведь заключенные находились в той местности, откуда она была родом. Юн, который своим пением привлек внимание прохожих, раздражал девушку. Она несколько раз недовольно взглянула в его сторону. В конце концов, она уже не могла сдержаться. «Слушайте, объясните мне, как вы можете веселиться, когда вас выставили здесь на всеобщее обозрение, как преступников, и сейчас перед всеми начнут унижать?» «А как мне не радоваться?» — скромно ответил Юн. «Пострадать за Иисуса Христа — большая честь для меня». Ксиа Аюнь, потрясенная его словами, смущенно опустила глаза. А Юн снова запел: «Не оставлю я вас, не забуду». После этого заключенных снова погрузили на машину и отправили дальше. А дождь по-прежнему лил, как из ведра, и холодные дождевые капли воды смешивались со слезами. Песня Юна глубоко тронула Ксиа Аюнь, и она, вынув из кармана носовой платок, вытерла Юну слезы. Тронутый таким поступком девушки, он спросил: «Моя маленькая сестра, я страдаю за веру в Иисуса Христа. А ты почему находишься здесь?» Ксиа Аюнь неохотно рассказала свою историю. Ей было трудно говорить, потому что слезы подступали к горлу. «Я тоже раньше верила в Бога, но не была готова к страданиям ради Него. Меня арестовали из-за пустяка. Я поссорилась с нашей соседкой и случайно порвала ее платье. У нее были влиятельные родственники в милиции. Она пожаловалась на меня, и вот я здесь». Юн был тронут ее рассказом и с сочувствием произнес: «Возвращение блудного сына дороже драгоценного золота. Еще не поздно раскаяться во всем. Сестра, знаешь ли ты, что Святой Дух печалится о тебе? Обратись к Нему, твой Небесный Отец с ожиданием и с радостью примет тебя». Слова Юна запали в сердце девушки. Святой Дух отчетливо говорил с ней. Она горько плакала и молилась голосом, полным раскаяния: «Господь, прости все мои грехи и будь милостив ко мне». Потом Юн молился о ней и просил у Бога охраны и защиты для нее. Слава Господу! Девушка тут же успокоилась. Ее наполнили Божий мир и сознание своего прощения. Она обратилась к Юну с вопросом: «Я слышала об одном брате по имени Юн, который находится в тюрьме и страдает за Христа. Ты не знаешь его? Говорят, что он 74 дня пребывал в посте и молитве». Юн от души рассмеялся и спросил: «Ты хотела бы с ним познакомиться?» «Да, конечно. Но как это сделать?» – поинтересовалась девушка. «Очень просто. Он перед тобой». Когда Ксиа Аюнь осознала, что человек, стоящий перед ней, и есть тот служитель Божий, о котором она так много слышала, она непроизвольно подвинулась к нему. Ксиа Аюнь рассматривала его, глядя удивленными глазами, и беспрерывно повторяла: «Благодарю тебя, Иисус! Я славлю тебя! Будь превознесен, Господь мой!» Дождь не утихал. Он беспрерывно лил на беззащитных людей, которым приходилось мерзнуть на холодном осеннем ветру. Конвоиры с ног до головы закутались в свои плащи, ожидая приказаний начальства, а на Юна уже вовсе не обращали внимания. Из-за сильного дождя товарищеский суд отменили, а заключенных повезли к ближайшему милицейскому участку, где им предстояло провести ночь. Заключенные были настолько голодны, что едва могли держаться на ногах, поэтому все набросились на миски с супом, которые через мгновение уже были пусты. В этот вечер они получили на ужин манту. Ксиань взяла свою крошечную булочку и протянула Юну. «Брат, женщины-заключенные всегда получают лучшее питание, чем вы, мужчины. А я, к тому же, сегодня не голодная. Возьми, пожалуйста, эту манту». Юн был глубоко тронут, ведь он знал, что Ксиоянь, так же, как и он, не ела ничего целый день. Ему пришел в голову стих из Библии, и он понял, что Дух Святой хочет чему-то научить его. «Блажение давать, нежели принимать». Деяние 20:35. Христианин с благодарностью взял манту, благословил и, разломив на две части, протянул девушке большую часть. После этого он сказал: «Господь мне как раз напомнил, что лучше давать, нежели принимать. Мы можем вместе получить это благословение», – предложил он. Так они вдвоем съели маленькую манту, и неудивительно, что этот кусочек хлеба показался им самым вкусным и сладким. Октябрьским днем 1984 года Юна освободили из следственной тюрьмы города Б и направили в исправительно-трудовую колонию Баожан, находившуюся на границе двух провинций – Хэнань и Хубэй. В этой местности, окруженной горным кольцом, царил особенный климат. На протяжении всего года землю покрывали густые туманы, и каждый день шел дождь, что в сочетании с высокой температурой создавало идеальные условия для появления различных видов вредных насекомых, ядовитых змей и тучи комаров. Местное население выживало там в основном за счет возделывания риса. Даже территория вокруг лагеря была окружена полями, залитыми водой, которые обрабатывались тысячами заключенных. За 4 года, которые провел там Юн, вода и влажность стали его ежедневными спутниками. Каждый раз, когда он заходил в воду, чтобы работать, к его ногам приплывало множество пиявок, взбиравшихся до самых бедер. В те тяжелые годы Юн написал такое стихотворение: «Весной и летом, зимой и осенью, снег сменяется дождем. Туман никогда не рассеивается. Редко наступает ясный день. Везде лишь ядовитые змеи, комары и пиявки, электрошоковые дубинки, бечевки и плети». На второй день после прибытия в лагерь Юна с еще одним заключенным заставили копать яму. Землю нужно было носить на небольшой холм, взбираясь вверх по лестнице. Но после голода и издевательств, которые ему довелось пережить в заключении, тело его очень ослабло. Когда он в очередной раз взбирался по лестнице, нагруженный землей, у него вдруг закружилась голова, и он, потеряв сознание, упал на землю. Прошло немало времени, прежде чем заключенный пришел в себя. Между тем надзиратель подошел ближе и увидел Юна, лежащего на земле. Он помог ему подняться и поинтересовался, за что тот был осужден. «Вы попали в колонию только потому, что верите в Иисуса Христа. Но верующий человек не может быть плохим», – сочувственно покачал головой надзиратель. С того дня надзиратель этой группы заключенных был очень обходительный с Юном. Слава Господу, что он заботился о своем еще не совсем окрепшем слуге. Да его сокамерники вскоре заметили, что он необыкновенный человек. Его высказывания всегда были убедительны, потому что они были полны мудрости и глубокого смысла. Однако больше всего его товарищам, по несчастью, бросались в глаза любовь, переполнявшая христианина, и умение сострадать. Вскоре распространилась молва, что Юн и есть тот заключенный, который постился 74 дня. Среди заключенных был один 70-летний католический священник. Его осудили на 10 лет за то, что он противился партийной политике и не хотел, чтобы католическая церковь стала инструментом в руках властей. Он попал в лагерь за 1 год до Юна, который не раз слышал о нем и хотел познакомиться, но священник, проявляя осторожность, не отвечал на его приветствие. Юн неустанно молился о нем, от всего сердца любил священника как брата и искал возможности послужить ему. Однажды, получив передачу от друзей, он поделился едой с католическим священником, а позже подарил ему Библию. Когда священник узнал о других заключенных, как много пришлось Юну пострадать за Христа и сколько он пребывал в посте, его поведение изменилось. И в конце концов священник стал более дружелюбно относиться к нему, а со временем они подружились. Эти служители Божьи поддерживали отношения и после освобождения. Католики всегда охотно приглашали Юна проповедовать в своей церкви. Жизнь еще одного человека, находившегося в трудовой колонии, также очень изменилась под влиянием Юна. Его звали Цхоу. Когда ему исполнилось 8 лет, родители привели его в буддийский храм, где он должен был посвятить себя монашеству. Так, на протяжении многих десятилетий Цхоу жил в разных храмах и получил большой объем знаний изучения Будды. Кроме того, он был очень талантлив в искусстве каллиграфии, написания китайских иероглифов при помощи кисточки и специальной черной краски. Цхоу был также мастером восточного единоборства, что приводило в восторг других заключенных. Так, например, пальцами руки он мог разбивать кирпичи, а краем ладони даже большие камни. Однажды на базаре у монаха попытались вытащить деньги. Он быстро отреагировал, схватил вора и ударил его. Но, к сожалению, удар оказался смертельным, и Цхоу арестовали. Так как всем было известно, что он является мастером восточного единоборства, для его задержания выслали милицейский отряд. У Цхоу, естественно, не было шанса противостоять вооруженным до зубов солдат. Они повалили его на землю, связали и так били прикладами, что даже сломали ему левую руку. Попав в следственный изолятор, монах впервые услышал об Иисусе. И эта новость настолько поразила его, что он начал критически пересматривать буддистские учения. После суда Цхоу был отправлен в тот лагерь, где находился Юн. Вскоре они познакомились. Юн объяснил ему во всех подробностях путь спасения через Иисуса Христа, показал, в чем состоят противоречия буддистского учения, и убедил, что поклонение человека рукотворным идолам является грехом. Цхоу с удовольствием внимал библейскому учению и очень скоро оставил свои желтые заклинания, магические предметы и амулеты, и сжег их на костре. Он раскаялся перед Иисусом в своих грехах, отрекся от прежней веры и жизни и обратился к Иисусу Христу. Первым был католический священник, вторым – буддийский монах. И вот теперь, исполненные любовью, прощением и обновляющей силой Христа, они стали братьями Юна. Радости христианина не было предела. Юн познакомился еще с одним заключенным, прошлым христианским проповедником, которому было чуть больше 30 лет. Когда-то он пошел на компромисс с безбожной властью и погряз в грехах, но в конце концов все равно был арестован и осужден. Благодаря молитвам Юна этот человек духовно возродился и повернулся к Иисусу. 25 декабря 1985 года к Юну в лагерь приехали Ахунг и еще один брат во Христе. Это был неожиданный, достойный восхищения подарок к Рождеству. Едва они обменялись приветствиями, как Юну пришла в голову идея. «Моим братьям нужно пройти в туалет», — обратился он к постовому. «Можно провести их?» Тот хорошо относился к Юну, поэтому не стал возражать. Тайное намерение Юна заключалось в том, что он хотел уединиться с братьями, чтобы провести рождественское богослужение. Преклонив колени на грязном полу, сквозь слезы Юн начал молиться. «Господь, ты видишь, что у нас нет лучшего места для молитвы. Но ведь и ты, будучи младенцем, спал не в уютной кроватке, а в холодных яслях. Господь, мы хотим разделить горечь Твоих страданий от рождения до распятия на кресте. В то время, как они полностью углубились в молитву, дверь внезапно открылась. Человек, которому нужно было в туалет, остановился как вкопанный и, растерявшись, смотрел на колено преклоненных мужей. Это был Кэ, родственник коменданта лагеря, староста одного из отрядов заключенных. Среди осужденных он отличался жестокостью, а всякой мелочи докладывал надзирателям и тем самым терроризировал тех, кто находился рядом. Однако через минуту, придя в себя, он злобно закричал: «Юн, ты посмел притащить в лагерь посторонних и провести с ними запрещенное государственное мероприятие? Ты дорого за это заплатишь. Я сейчас же доложу об этом лагерному начальству». Но в этот момент сила Святого Духа снизошла на Юна, и он произнес: «Кэ, как ты смеешь перечить нашему живому Богу? Во имя Святого Иисуса Христа из Назарета я приказываю тебе встать на колени, покаяться перед Богом и отвратиться от своих безбожных путей». И, аллилуйя, эти слова были сказаны с такой силой, что прежде чем он осознал, что ему делать, Кэ упал на колени и вручил свою жизнь живому Богу. Это было как в дни Первоапостольской церкви, когда Савл, ярый гонитель христиан, шел в Дамаск за официальным разрешением преследовать церковь, и по дороге ему явился Христос, изменивший его в нового человека, апостола Павла. 4 года заключения в исправительно-трудовой колонии, полные трудности и лишений, подходили к концу. За 100 дней до освобождения Юна служба безопасности произвела тщательный обыск в его доме. Однажды утром дом, в котором жила его семья, окружили. Перевернули все вверх дном, рыская по всем углам и ящикам, оставляя повсюду следы своей гнусной деятельности. При этом было кое-что найдено и конфисковано. Библия Юна, его записная книжка, духовные книги и письма, которые он писал под влиянием Святого Духа своей семьи и церкви, находясь в заключении. В этих письмах он увещевал своих братьев и сестер быть мужественными и смелыми в ожидании прихода Иисуса Христа. Он призывал их не вступать в лживую блудную церковь, находящуюся под контролем государства. На обратной стороне письма было обнаружено стихотворение, повествующее о жизни Юна в тюрьме. «Живу, как на иглах, как на кладбище, похороненный заживо. Приходящий сюда с одним демоном приобретает еще 7. Цепи никого не изменяют в лучшую сторону. Перемены происходят, если человек обращается к новой жизни и будет заново рожден. Тогда только ветхий человек становится новым и всякий день излучает радость». В результате обыска было также найдено письмо, написанное одним братом и предназначенное Юну, в котором тот сообщал, что партийными функционерами для проведения в Китае «евангелизации» в кавычках был якобы приглашен один известный американский евангелист. Собрав достаточное количество улик, они покинули дом. Но стражи порядка не остановились на этом, а обыскали еще и камеру Юна. И, к своему большому удивлению, нашли там еще одну Библию, а также христианскую литературу. Юна связали и привели в помещение, где проводились допросы, в котором собралась группа руководящих работников службы безопасности, начальство тюрьмы и несколько милиционеров. «Когда ты, в конце концов, возьмешься за ум?» — сурово спросил начальник службы безопасности. Юн спокойным голосом ответил: «Позвольте напомнить вам, что за время заключения в лагере я прилежно вел себя, выполнял все приказы надзирателей, старательно работал и не совершил ни одного правонарушения». Начальника службы безопасности охватила ярость. Он ударил кулаком по столу и снова стал сыпать проклятиями. «Да ты отъявленный подлец! С какими уловками ты все это делал? Еще в округе А ты прикидывался ненормальным, чтобы увильнуть от работы. Потом в городе Б Ты изображал из себя больного и отказывался от пищи. С самого начала до сегодняшнего дня ты осуществлял свои коварные планы, направленные против нас, блюстителей порядка. Даже здесь, в колонии, ты нашел способ снюхаться с иностранцами. Прежде чем кто-нибудь из них должен был приехать в Китай, ты уже знал об этом. Кстати, тот, кто сообщал тебе эту информацию, также находящийся в розыске преступников. За время пребывания в колонии ты заразил своей ядовитой религией других заключенных. И если останешься здесь еще на несколько лет, то я боюсь, что ты перетянешь на свою сторону весь лагерь. В этот момент Юн возликовал от радости в сердце своем и поблагодарил Бога за его созидающее действие в жизни многих людей. Ты назвал колонию кладбищем, а также зарослями терновника. Насмехался над политикой трудового перевоспитания. Приходящий сюда с одним демоном приобретает еще семерых. Так написано в твоем стихотворении. Ты обозвал церковь, поддерживаемую государством, блудницей. Как ты посмел? Ты строишь из себя такого сильного человека, но мы сейчас посмотрим, кто тут сильный. Ну-ка, ребята, задайте ему трепки. В тот же миг тюремные надзиратели набросились на Юна и начали безжалостно избивать. Все выглядело так, как он написал в своем стихотворении. Электрошоковые дубинки, бечевки и плети обрушились на него и обрабатывали изможденное тело до тех пор, пока оно не превратилось в сплошную рану. Приговор был безжалостным. 100 дней полной изоляции в камере одиночки. По дороге в пресловатой одиночке, предназначенной для отъявленных преступников, Юн проследовал через 4 металлические двери, которые каждый раз тщательно за ним закрывались. Наконец конвой остановился перед массивной металлической дверью, после чего христианина с силой втолкнули в темную камеру, послав ему вдогонку проклятие. Когда его глаза постепенно привыкли к тусклому свету, одиноко мерцающей под потолком лампочки, он огляделся. Помещение было примерно по размеру в 1 квадратный метр. Пол был залит водой. Со стен и потолка также текло. Так он, как он в течение года находился взаперти, то запах гнили и плесени, царивший в камере, показался ему невыносимым, так что он едва мог дышать. Быстрыми короткими глотками он хватал воздух, чувствуя, как у него кружится голова и становится плохо от влажного, затхлого воздуха. Сюда никогда не попадал дневной свет. Тишина, одиночество, боль и унижение – все это казалось непреодолимым испытанием. Юн был в отчаянии. Ему казалось, что пребывание в течение 100 дней в такой камере станет для него непосильным испытанием. Через несколько дней, тянувшихся мучительно долго, ему вдруг почудилось пение птиц. Юн мгновенно подскочил и начал обследовать тяжелую металлическую дверь. В верхней части двери было решетчатое окошко, через которое надзиратели наблюдали за заключенными. Обычно оно было закрытым, но на этот раз осталась узкая щель. Теперь заключенный смог рассмотреть невысокое дерево, на ветвях которого чирикали птицы. Они были свободными. Юн заплакал. Сквозь слезы он спросил Бога: «Господи, буду ли я когда-нибудь таким же свободным, как эти птицы?» И в этот момент Святой Дух напомнил ему место из Библии. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он упал на колени, поднял свои скованные руки к небу и начал от всего сердца молиться. «Господь, я готов, я согласен, я хочу идти по Твоим следам, только пусть свершится Твоя воля в моей жизни». Он снова ощутил Божью любовь, мир и радость, и пока развеивались сомнения последних дней, он начал петь. «За Христом пойду я, Боже милосердный, кто мне сил дарует оказаться верным? В страхе и бессилии я Тебе молюся. Помоги идти мне по следам Иисуса. Прошло немало времени с тех пор, как Юн в последний раз держал в руках Священное Писание, как ему хотелось почитать Слово Божье. И как когда-то, когда ему было 17 лет, он начал интенсивно молиться, чтобы Бог даровал ему Библию. На следующий день, в 8 часов утра, к камере подошел начальник и, открыв маленькое смотровое окошко, протянул сквозь прутья решетки Библию. «Эй, ты, держи свою книгу!» От удивления Юн потерял дар речи. Ведь этот начальник ненавидел верующих, и когда заставал заключенных за чтением Библии, то тут же вырывал ее из рук и рвал прямо на глазах. Но Бог вдруг решил использовать именно его, чтобы передать Юну Священное Писание. Невероятно! Слезы радости катились по лицу Юна. Он с благоговением взял Слово Божие и прочитал: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Христианин проводил дни и ночи за чтением Библии, поэтому последующие 90 дней пребывания в заключении показались ему не столь длинными. За это время он полностью прочитал Ветхий и Новый Завет. Юн особым образом был благословен через семью, которую Господь любит и чтит. У него была любящая мать и хорошая жена. В то время, когда он находился в исправительно-трудовой колонии, матери было уже больше 70 лет. Она прожила нелегкую жизнь, испытала много горя, но всегда оставалась верной Богу, была исполнена любви к своим ближним, часто молилась и постилась. Ежедневно в слезах она взывала к Спасителю, ходатайствуя о китайских христианах, а также за свой многочисленный народ, который еще не знал Христа. Когда Юн познакомился со своей будущей женой, она была тогда еще совсем юной. Родом Линглинг была из предместья, где никто не слышал об Иисусе. Но когда она подружилась с семьей Юна, то вскоре уверовала и стала христианкой. Как только они поженились, Юну пришлось расстаться со своей молодой женой. Он вынужден был скрываться от милиции за распространение Слова Божьего. Но молодая жена любила и понимала своего мужа. Она молилась за него день и ночь. Когда Юна арестовали, Линглинг ждала ребенка. Несмотря на то, что она была слаба, вся ответственность за ведение домашнего хозяйства и поиска куска хлеба легла на ее плечи. К тому времени повсеместно проводились аресты христианских лидеров, и церкви переживали сильный упадок. После ареста Юна братья и сестры по вере нечасто проведывали его семью. А когда он был официально объявлен политическим преступником, Линглинг не раз приходилось слышать упреки даже от родных братьев. В конце концов, родственники разорвали с ней всякие контакты. Однажды молодая женщина несколько часов подряд вынуждена была работать на поле. Стояла неимоверная жара, и кроме Линглинг вокруг не было ни одной живой души. Вдруг перед ее глазами поплыли круги, и она потеряла сознание. Через время она пришла в себя. Чтобы подняться, у нее не хватило сил. Лежа на земле, Линглинг чувствовала себя покинутой и униженной, раздумывая над трагичностью своей ситуации. Взгляд ее остановился на проплывающих высоко в небе облаках, и она запела псалом: «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах». Несмотря на то, что соседи насмехались над ней, отравляя ей жизнь, и молодая женщина много плакала, Бог всегда был рядом с ней и словом своим подбодрял ее. Часто Святой Дух напоминал ей ободряющие места из Писания, как, например: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Однажды Линглинг получила от Юна письмо, которое кто-то тайно вынес из тюрьмы. Слова Юна стали для нее большим утешением, особенно маленькое стихотворение, написанное для нее: «Когда начинает стареть плоть, когда родные и близкие игнорируют нас, и нашей трудной дороге кажется нет конца, положись с уверенностью на Господа, ведь ты его дитя». Линдлинг снова была полна решимости нести вместе с Юном крест Христов, не испытывая жалости к себе. Что для нее мнение других? Она прежде всего должна быть верной Богу и мужу. Вскоре у них родился маленький здоровый мальчуган. Она была горда и счастлива, и благодарна за дитя, но теперь особенно болезненно ощущала отсутствие мужа. Как хорошо было бы разделить эту радость вдвоем. Печаль снова чуть было не настигла Линдлинг. «Отец должен принять решение, какое дать имя мальчику», – подумала она и высказала в молитве свое желание Богу. В ту же ночь Юну приснился сон. Он увидел, как его жена с маленьким мальчиком на руках идет ему навстречу. «Ты не хочешь дать имя своему сыну?» – спросила его Линдлинг. Юн взял во сне сына на руки и, улыбаясь, сказал: «Исаак». Когда на следующий день к Юну пришел его родственник и принес радостную весть о рождении первенца, то у Юна уже было имя для сына. К тому времени на полях уже созрел урожай. Братья и сестры во Христе из близлежащих деревень помогли семье Юна в сельхозработах. Линдлинг, которая едва успевала отправиться после болезни, еще была очень слаба, поэтому единственным человеком, который мог вывести с поля снопы, была мать Юна. Старушка быстро собралась и засеменила на поле, волоча за собой костлявыми, трясущимися от напряжения руками маленькую тележку. Вдалеке слышны были раскаты грома, и она опасалась, чтобы драгоценный урожай не испортил дождь. Но случилось непредвиденное. На наклонной дороге телега попала колесами в канаву и потянула за собой старушку. Обочина была очень глубокой, и, упав, женщина сломала себе руку, а также сильно повредила бедро. Это было нелегкое время для Линдлинг и ее свекрови. В то время, когда Юн находился в заключении, им пришлось пережить немало испытаний. Но во всякой нужде они чувствовали себя защищенными, находясь в надежных Божьих руках. И всякий раз его сверхъестественная сила наполняла их. Шел 1987 год, когда Юну, все еще находящемуся в заключении, стало известно, что ему снова суждено быть переведенным в город Б. Его сокамерники ужаснулись, ибо понимали, что это повлечет за собой еще более жестокие пытки. Юн также отдавал себе отчет в том, что его ожидают страдания, так как в последнее время милиция тщательно собирала на него компромат. Но внутренне он был готов к самому страшному. На следующее утро на грузовой машине его отправили в город. Прибыв в зал заседания, Юн оказался перед присутствующими здесь представителями службы безопасности, партийными функционерами, представителями городской власти и уполномоченным по делам религии. Начальник службы безопасности, строго посмотрев на него, обратился к обвиняемому. «Обвиняемый, вы знаете, что ваше положение очень серьезно. Вы должны быть осуждены по всей строгости закона. Однако все выглядит так, как будто вы упорно ничего не собираетесь менять в своем поведении, даже если бы вам грозила смерть. Несмотря на это, мы решили вас освободить, но при таком условии. Во-первых, вы получаете статус политического заключенного, что предусматривает лишение всех политических прав. Во-вторых, вы постоянно будете находиться под тщательным контролем местных органов власти и раз в месяц являться к ним для отчета. В-третьих, необходимо стать членом Триединой Патриотической Церкви, которая основана нашим правительством и поддерживается им». Юн предупредительно спросил: «Уважаемые, как же я, не имея никаких политических прав, вдруг стану членом такой большой организации, как Триединая Патриотическая Церковь Китая? Не противоречит ли это моему статусу политического заключенного?» На мгновение в зале воцарилась тишина. От злости кровь ударила начальнику в лицо. Однако он собрался с мыслями и продолжил дальше, не обращая внимания на замечания Юна. «Со всей серьезностью мы вас предупреждаем, что если после возвращения вам снова придет в голову идея настраивать людей против политики партии в отношении религии, то что вас ожидают большие неприятности». Едва Юн прибыл домой, как в его поселке было создано большое собрание на тему «Политика правительства в делах религии», на котором должны были присутствовать представители местных органов власти и милиции. Тема собрания, по словам организаторов, была выбрана не случайно и представлена как политика, горячо поддерживаемая народными массами, что, естественно, было неправдой. Ораторы подчеркивали, что первоначально христианство насаждалось западными империалистами для того, чтобы добиться своего влияния в стране и манипулировать властями. Иностранцам удалось отравить своей религией некоторых необразованных наших сограждан, объяснял партработник слушателям. Потом всех присутствующих предупредили, что только Триединая Патриотическая Церковь Китая официально признана правительством. А так называемые «домашние церкви» категорически запрещены. Кроме того, правоохранительные органы уполномочены самым строгим образом карать участников таких сборищ. По окончании собрания сообщили следующее. Ваш земляк Юн навсегда остается политическим заключенным и лишается всех политических прав. Местная администрация будет следить за его действиями. Кроме того, раз в месяц он обязан являться в местное отделение службы безопасности для отчета о своей деятельности. Гражданин Юн не имеет права на выезд за пределы своего селения и на контакты с незнакомцами. Тот, кто заметит в его поведении что-либо подозрительное, должен немедленно сообщать об этом местной администрации. Но чего стоят человеческие законы и планы по сравнению с Божьим замыслом? Как только Юн вернулся в свое село, Царствие Божие снова начало расти и умножаться. Он был исполнен силой Духа Святого, и через него совершались многие знамения и чудеса. Даже соседи, которые насмехались над Линглинг, стали верить в Иисуса Христа. Ин до глубины души было жаль, что раньше они так плохо поступали с семьей Юна. Братья и зятья Юна также уверовали. Свершилось то, о чем говорил христианин, когда его впервые арестовали. Он действительно жил в поселке Евангелия. В близ лежащих селениях число верующих также стремительно возрастало. Во всей местности Б церкви переживали сильное пробуждение. Честь и слава Богу за его могущественные дела. Юн всегда помнил об обещании, данном Хуангу, и встретился с его родителями. Увидев его, родители покойного расплакались. «Мы получили от нашего сына письмо, написанное кровью, которое он писал с вашей помощью. Мы знаем, как сильно вы полюбили его и помогали, чем могли. После того, что с ним случилось, вы должны стать нашим сыном. Даже если тело вашего сына мертвое, — нежно ответил Юн, — душа его жива и находится сейчас с Иисусом. И те слова, которые написал Хуанг в своем последнем письме, не мертвы. Его молитвы живы и действенны. Самой важной причиной, приведшей меня к вам, послужило желание выполнить последнюю волю вашего сына. Он хотел, чтобы вы уверовали в Иисуса Христа».